На протяжении всей истории мы видим, как дети света преследуются детьми тьмы. Начиная с первых страниц Ветхого Завета и вплоть до последней, мы встречаемся с верными детьми Божьими, которые, как написано в послании к евреям, испытали поругание и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Так автор послания к евреям описывает верных свидетелей Господни. Посмотрите, как Каин преследовал Авеля, как Иосиф был гоним своими братьями, Саул не прекращал погони за Давидом, Илья вынужден был бежать от озлобившейся Изавели, Иеремия был брошен в колодец, Амос был изгнан за то, что бескомпромиссно передавал слово Господне. Даниил и трое его друзей постоянно подвергались нападкам противников. И время не позволяет упомянуть целый ряд других ветхозаветных, гонимых за правду. И теперь, если вы откроете страницы Нового Завета, то вы обнаружите подобное явление. Враг преследует верных свидетелей Христовых. Посмотрите, что сделали противники правды с предвестником Спасителя, Иоанном Крестителем. Какова была его участь? За правду его сперва бросили в темницу, а потом обезглавили. И с самого начала своего явления народу сам Иисус Христос подвергался гонению в самой яростной и интенсивной форме. Да, от младенчества и до конца его жизни мы видим, как враг с возрастающей ненавистью преследовал его. Но послушайте, как ясно Иисус предсказал не только о своей смерти от рук гонителей, но и предупредил, что такая же судьба ожидает его последователей. Он сказал ученикам: «Вас будут отдавать в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». В другом месте он говорит: «Если меня гнали, будут гнать и вас. И в мире будете иметь скорбь, вас будут предавать на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Даже наступает время, говорит Христос, когда всякий избивающий вас будет думать, что он служит Богу». И это мы видим особенно в Первоапостольской церкви, когда иудеи, преследуя молодую церковь, думали, что тем исполняли волю Божию. Посмотрите, с какой горячностью и ревностью преследует Савел Тарсянин верующих. О нем сказано, что он терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. И, возлюбленный, по сей день злоба врага не уменьшилась. Наоборот, зная, что немного ему осталось времени, он еще с большей яростью направляет свои атаки на сохраняющие заповеди Божии, на имеющие свидетельство Иисуса, как сказано в книге Откровения, и на тех, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. И вот в нашем очередном разборе 9 главы книги Деяния мы снова встречаемся с этим фактором. А гонители церкви Савли, теперь обратившимся к Господу Иисусу, которого он гнал, Господь дает повеление Анании. Он велит Анании пойти и сказать Савлу, что он теперь избранный сосуд, чтобы возвещать имя Христово, но еще больше, что теперь ему суждено много пострадать за имя Иисуса. И уже несколькими стихами ниже, в этой же самой 9 главе, мы читаем о двух попытках убить Савла за его свидетельство об Иисусе. Итак, возлюбленные друзья, мы видим, как из Ветхого Завета, так и из опыта отдельных детей Божьих на протяжении всей истории Церкви и из того, что учит Слово Божие, что желающие жить благочестиво в этом мире будут гонимы. Поэтому смело можно сказать, что ненависть со стороны мира к верующему является одним из признаков подтверждающих, что он верный и действительный свидетель Иисуса Христа. Припомним слова Спасителя из Нагорной проповеди. Охарактеризовав семикратным блаженный истинного чада Божия, он заканчивает первую часть своей беседы двумя добавочными «блаженный». Слушайте, «блаженный», то есть «счастливый», «изгнанный за правду», говорит Христос, «ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Изобразив нам подлинное Дитя Божие, воистину родившегося свыше человека, этими двумя последними блаженны, Господь говорит, как на такого человека будет реагировать мир. Иначе говоря, это новая, сверхъестественная, божественная жизнь в чаде Божьем произведет такое воздействие на мир, лежащий во зле и враждебно настроен против Христа, что гонения и преследования будут неизбежны. Это не что иное, как дух Антихриста, ненавидящий живого Христа, живущего в нас. Как важно, дорогие мои, чтобы мы усвоили эту истину. Да, можно быть порядочным человеком, честным и добросовестным, и мир такого человека не будет ненавидеть. Притом можно быть даже религиозным, и мир не будет такого преследовать. Но человека, исполненного Духом Святым, в котором живет живой Христос, мир будет ненавидеть. Вы заметили, что только после того, как Дух Святой сошел и вселился в сердца учеников Христовых, их стали преследовать. Поэтому в большей или меньшей степени каждое чадо Божие будет испытывать сопротивление мира. Если нас вовсе не преследуют, если нас все хвалят и мир нас одобряет, тогда есть основание сомневаться в подлинности нашего христианства. Ибо горе вам, говорит Христос, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Но, дорогие мои, в то же самое время следует проверить себя, следует проверить, за что я страдаю. Родившемуся свыше Савлу Христос сказал, «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». В своем первом послании Петр пишет, «Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Если пострадал как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Из всего этого мы видим, что страдание ради Христа, за имя Его, за правду, является особым признаком Божьего одобрения. «Блаженны вы, радуйтесь и веселитесь, велика награда ваша, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Прославляйте Бога за такую участь». Нам не нужно искать вражеской оппозиции. Она сама собой появится, если мы будем верны Христу. И мы обнаружим, что чем крепче будет наш союз со Христом, тем больше мир нас будет ненавидеть. Правда, будут времена, как в личной жизни верующего, так и в жизни церкви, когда не будет явного, открытого сопротивления врага. Именно о такой передышке мы читаем в 31 стихе 9 главы книги Деяния, где сказано «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь, и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Такая же кратковременная передышка была и в самом начале, когда церковь только что родилась. Сразу же после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы верующие, как сказано, каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Но такие периоды были исключением, а не правилом. Когда читаешь книгу Деяния, преследование особенно очевидно, на ее страницах. Возьмем пример Савла Тарсянина и то, что сказано о нем в нашем тексте в 9 главе. Вначале там говорится о его обращении, как сам Господь Иисус Христос явился ему на пути в Дамаск. Дальше мы видим, как один человек по имени Анания был послан Господом, чтобы помолиться над Савлом, чтобы он прозрел. И, возложив на Савла руки, Анания говорит ему: «Брат Савел, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. Затем о Савле сказано, что он несколько дней был с учениками в Дамаске. Сказано также, что он тотчас, то есть сразу, стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Каким был результат первого свидетельства апостола Павла об Иисусе? В 21 стихе сказано, как реагировали его слушатели, когда тотчас после обращения и исцеления от слепоты, после исполнения Духа Святого и водного крещения апостол Павел стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Слушайте. «И все слышавшие дивились». Ничего еще не сказано о намерении убить его. И даже после того, как мы узнаем из 22 стиха, что Савел более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос, однако пока ничего не говорится о преследовании. Здесь важно отметить, что только в 23 стихе говорится о замыслах убить апостола Павла. Послушайте, я читаю 23 стих. «Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его». О чем говорит нам этот стих? Почему только после того, как прошло довольно времени, у иудеев появилось намерение убить Павла? Почему в том же городе в Дамаске, когда после своего обращения Павел начал проповедовать в их синагогах, ничего не говорится о таком намерении иудеев, а просто сказано, что слышавшие дивились? То есть враг пока еще не обрушивается на Павла со всей своей яростью. Ответ мы находим в словах «когда же прошло довольно времени». Какой это был период времени? Об этом периоде времени апостол Павел говорит в своем послании Галатам. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Этим и расшифровываются слова «довольно времени», которые мы читаем в 23 стихе нашего текста. Почти после трехлетнего пребывания в Аравийской пустыне Павел возвращается в Дамаск и возобновляет свое служение в этом городе. А это значит, что только после этого трехлетнего периода иудеи сговариваются убить его. Что произошло в течение этих трех лет? Что делал апостол Павел в Аравии? Почему только после этого трехлетнего периода враг с такой яростью обрушился против него? Почему раньше, когда апостол Павел проповедовал того же Христа, слышавшие его проповедь, только дивились и смущались? И почему после его пребывания в Аравии те же иудеи в том же городе, которые раньше только дивились его проповедью и приходили в замешательство, теперь принимает конкретное решение убить его? Через это Господь хочет сказать нам что-то важное, дорогие друзья. Период уединенной молитвы, размышления и тишины в присутствии Божьем совершенно необходим для плодотворного труда и свидетельства для нашего Бога. Чтобы приготовить Савла для великой и славной работы среди язычников, Бог приготовил ему место в пустыне. Казалось бы, что апостол Павел был готов, ведь он имел замечательное образование, он исполнен Духа Святого. Что еще не хватало? Разве он не готов? Теперь не время ожидать, размышлять и молиться. Теперь нужно идти вперед. Но так ли это всегда, возлюбленные? Дорогие братья и сестры, уединение, не насущная ли это нужда наша? Разве это потеря времени? Как вы думаете, Павел, самый ревностный и энергичный из всех тружеников, не считал, что этот период общения с Господом в Аравийской пустыне был потерей времени? О, нет! Наоборот, только там, в тиши, он мог узнать Божий план для своего служения. Изолированному от человеческого влияния, Бог сам дает ему откровение своей воли и своего плана. Вот почему Павел мог позже сказать: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Заметьте, что в своих посланиях он несколько раз пишет о том, как он принял служение свое и слово от самого Христа. Например, в 15 главе 1 послания к Коринфянам он пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Дорогие мои, в той или иной степени каждый из нас должен иметь свою Аравию, если мы хотим быть эффективными в нашем служении и свидетельстве для Господа. В первую очередь мы должны не советоваться с плотью и кровью, а уединиться с нашим Господом, чтобы наше служение было ощутим и стало угрозой для царствия дьявола. Нам необходимо иметь свежий, реальный контакт с небом. Мы должны стать членами Совета Господня. Дорогие мои, только тот, кто навыком стал членом Совета Господня, совершал великое для Господа и для Его Царствия. И будьте уверены, враг знает таковых. Явление пророка Ильи на сцену истории Израиля было таким же внезапным, как блеск молнии и раската грома. Этот удивительный человек внезапно врывается на страницы Ветхого Завета. Перед ним трепещет сам царь. Но секрет заключался в том, что Илья был членом Совета Господня. Он мог сказать: «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою». То же самое мы видим и во втором Илье, предшественнике Иисуса Христа, в Иоанне Крестителе. Посмотрите, с какой силой, с каким авторитетом проповедует Иоанн Креститель в пустыне Иудейской. Так же внезапно, как Илья является в Ветхом Завете, выходит этот, последний из пророков Израиля, на сцену истории ее народа. Откуда пришел Иоанн? Где провел он годы, предшествующие его явлению? Там же, где и пророк Илья. Послушайте, при первосвященниках Анне и Каифе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. В следующем стихе сказано: «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Там, в пустыне, он научился в тиши ожидать и прислушиваться к тому, что скажет ему Бог. Был глагол Божий к Иоанну в пустыне. Возлюбленные, что самое важное? То, что скажет Господь нам. Почему многое из того, что делается для Господа, приносит так мало результатов? Почему даже тогда, когда проповедуется имя Христа, не ощущается ни силы, ни помазания, ни авторитета, а создается впечатление, вроде артисты выходят на сцену и повторяют религиозные фразы? Столько затрачивается труда, энергии, сколько беготни, а результатов так мало. И дьявол хохочет. И, возлюбленные, причина в том, что мы не назидали словом, не укреплялись с Господом и силой и могущества Его. Не посоветовавшись с Господом, мы пошли. У нас не было этого периода уединения. Мы не научились стоять перед Господом и ожидать, чтобы услышать, что Он нам скажет. В таком случае врагу нечего опасаться. Его царство вне опасности. Возлюбленный, наш авторитет не в наших планах, не в наших амбициях, не в нашем энтузиазме, нет, но в ожидании слова от Господа. Тогда мы можем не только сказать: «Ибо я от самого Господа принял то, что вам преподал». Люди, которым мы понесем эту весть, сразу же узнает, что мы были с Иисусом. И поверьте, враг тоже узнает. Наше слово будет с силой и с авторитетом Духа Святого. Да, и по той же самой причине враг обрушится на нас со всей своей яростью, ибо его крепости угрожает сила Божья. Когда Неемия услышал о великом бедствии и уничижении своих братьев, и о том, что стены Иерусалимские разрушены, и врата его сожжены огнем, то он не отправился туда немедленно. Он сел и заплакал, и печален был, и молился с постом пред Господом. Иными словами, он посоветовался с Господом. Он несколько месяцев провел в молитве, и, получив от самого Бога поручение, смело принимается за труд, назначенный ему Богом. Посмотрите, какое гонение ему пришлось претерпеть со всех сторон. Но он не унывал. Он знал, что получил поручение от Бога. Да, все вражеские попытки причинить ему вред и помешать делу Божьему были только доказательством того, что этот труд был назначен для Неемии самим Богом. Но пусть наивысшим примером в этом будет сам Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он стал человеком, чтобы показать нам, как угождать Богу. Наш Господь Иисус Христос проповедовал всего лишь 3 года. Но как долго Он готовился к этим 3 годам служения? И во время своего хождения среди народа Он постоянно пребывал в совете Отца Своего Небесного. Возлюбленные, можем ли мы сказать так, как Он сказал, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Вот что значит быть членом Совета Господня. В этом весь секрет. Возлюбленный всем нам, Бог назначил место в своем винограднике. Не только Павлу, Моисею, Илье, Нееме, Иоанну Крестителю, но каждому из нас. Кто лучше может знать, как вести эту работу? И что следует делать, как не сам хозяин виноградника? Пойдем к Нему и в тиши прислушаемся к Его голосу. И когда наши сердца загорятся новым видением Господа и слышанием глаголов жизни Его, тогда с авторитетом самого Господа пойдем вперед на радостное служение Ему. И тогда пусть свирепствует враг, пусть он нас преследует, а мы будем радоваться, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Для врага это предзнаменование погибели, а для нас знак, что Бог с нами. Но, может быть, среди моих слушателей есть те, которые еще не знают нашего Господа Иисуса Христа. Мой дорогой друг, склони свою голову там, у твоего радиоприемника, исповедуй свой грех ему и скажи: «Отче, я согрешил против тебя, прими меня в число детей твоих ради Иисуса Христа». И когда ты это скажешь от всего своего сердца и примешь верой, дашь спасение, то спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.